Глава 38. В ту пору Иезекия заболел и был при смерти. Пророк Исаия, сын Амоца, пришел к нему и сказал: «Так говорит Господь, отдай последние распоряжения. Ты умираешь, не вернуться тебе к жизни». Иезекия отвернулся к стене и взмолился к Господу: «Вспомни, о Господь, я вел пред тобой жизнь честную и безупречную, делал то, что тебе угодно». Иезекия горько заплакал. И было Исаии слово от Господа: «Иди и скажи Иезекии, так говорит Господь, Бог твоего предка Давида, я услышал твою мольбу, увидел твои слезы, и я продлеваю тебе жизнь на 15 лет. А царя Ассирии я спасу и тебя, и город этот. Я встану на защиту этого города. И вот тебе от Господа знак, что Господь исполнит свое обещание. Ту тень, что опустилась по ступеням лестницы Ахаза, я верну назад на 10 ступеней вверх». И солнце вернулось назад, тень поднялась на 10 ступеней, по тем же ступеням, по которым она спускалась. Вот что написал Иезекия, царь Иудеи, после того, как он заболел и выздоровел: «Я думал, в середине жизни я ухожу, во врата Шеола я призван на остаток моих лет. Я думал, Господа я не увижу Господа на земле живых. Не судьба мне уже смотреть на людей вместе с теми, кто живет в этом мире. Собрано мое жилище, скатано, как пастушья палатка. Я свернул свою жизнь, словно ткач полотно. Отрезает он меня, как ткань от станка. Днем и ночью ты губишь меня. До утра о помощи я взываю, а он, как лев, сокрушает мне кости. Днем и ночью ты губишь меня. Я кричу, словно стриж или дрозд, словно голубь я стенаю. Все время ввысь гляжу, и слабеют глаза мои. Тяжко мне, о Господь, вступись за меня. Что сказать я могу? Как он мне говорил, так и сделал. Горем подавленный я доживу свой век. О Господь, вот чем люди живут, вот в чем жизнь моя. Ты исцелишь меня, о, сохрани мне жизнь. Неблагоденствие выпало на долю мою, а горе, только горе. Но ты спас меня от могилы и тления, за спину выбросил ты все мои грехи. Не Шеол тебя восхваляет, не смерть славит тебя. У тех, кто сошел в могилу, нет надежды на помощь твою. Живой, только живой тебя восхваляет, как я сегодня. Отец рассказывает сыновьям про помощь твою. Господь меня спасет. Мы будем петь под звуки струн в храме Господа во все дни нашей жизни». Исаия велел: «Пусть принесут слепленные смоквы, приложат к нарыву, и он выздоровеет». Иезекия же спросил: «Где знак, что я и вправду еще пойду в храм Господа?»